Уж сколько раз он молил Бога о том, чтобы тот дал ему силу претерпеть и как-нибудь стянул его желудок. «Это не с войны началось. Обжорство — моя старая болезнь», — сетовал он. «Из-за этой самой болезни моя жена с детьми ходила на богомолье, в клокоты». «А, знаю, знаю», — кивнул Швейк. «Это возле табора. У них там богатая Дева Мария с фальшивыми бриллиантами. Как-то хотел ее обокрасть церковный сторож откуда-то из Словакии. Очень набожный был человек. Приехал он в клокоты и решил, что дело у него пойдет лучше, если он сначала очистится от старых грехов. И на исповеди он покаялся также в том, что хочет завтра обокрасть Деву Марию. Он и оглянуться не успел, не успел и 300 раз «Отче наш» прочесть. Такую епитимью наложил на него пан Патер, чтобы он не удрал, как церковные сторожа отвели его в жандармский участок». Повар-оккультист начал спорить с телефонистом Ходоунским о том, является ли это вопиющим нарушением тайны исповеди и стоило ли вообще поднимать об этом разговор, раз бриллианты были фальшивые. Под конец он доказал Ходоунскому, что это была карма, то есть предопределение судьбы в неведомом далеком прошлом, когда несчастный церковный сторож из Словакии был еще, может быть, головоногим на какой-то иной планете. Равным образом уже давно, когда этот Патер из клокот был еще ехидный или каким другим сумчатым, ныне уже вымершим млекопитающим, судьба предопределила, что он нарушит тайну исповеди, хотя с юридической точки зрения по каноническому праву отпущение грехов дается также в случае покушения на монастырское имущество. Ко всему этому Швейк присовокупил следующее мудрое замечание. «Ай, что и говорить! Ни один человек не знает, что он натворит через миллион лет! И ни от чего он не должен отрекаться. Обер-лейтенант Квасничка, мы тогда служили в Карлине, в дополнительной команде запасных, всегда говорил во время учения: «Не думайте, жуки навозные, ленивые коровы вы этакие, а боровы мадьярские, что ваша военная служба закончится на этом свете. Мы еще и после смерти увидимся, и я вам такое чистилище уготовлю, что вы очумеете, свиное отродье». Между тем, Балоун, думая, что говорят только о нем, в полном отчаянии продолжал свою публичную исповедь. «Даже клокоты не помогли мне избавиться от обжорства. Вернется жена с детьми из богомолья, начинает считать кур, одной или двух не досчитается. Ой, не удержался я, ведь я хорошо знаю, что они нужны в хозяйстве, а как выйду во двор, посмотрю на них. Ай-яй-яй, чувствую в животе бездну. Через час мне лучше, а курицы-то уже нет. Раз как-то мои были в клокотах и молились за меня, чтобы я, их тятенька, опять чего-нибудь не сожрал дома и не нанес бы убытку хозяйству. Хожу я по двору, и вдруг на глаза мне попался индюк. В тот раз я чуть жизнью не поплатился. Застряла у меня в горле кость от его ножки. И не будь у меня на мельнице ученика, совсем еще маленького парнишки, он эту кость вытащил. Не сидел бы я с вами сегодня и этой мировой войны не дождался бы. Этот мой мальчонка-ученик такой был шустрый, маленький такой бутуз, плотный, толстенький, жирненький». Швейк подошел к Балоуну. А ну-ка, покажи язык. Балон высунул язык, после чего Швейк обратился к присутствующим. А так я и знал. Он сожрал своего ученика. Признавайся, когда ты его сожрал? В тот день, когда ваши опять пошли в клокоты, правда? Балон в отчаянии молитвенно сложил руки и воскликнул. «Оставьте меня, братцы, оставьте! Еще и такое слышать от своих же товарищей!» «А мы вас за это не осуждаем», — сказал вольно определяющийся. «Наоборот, это доказывает, что из вас выйдет хороший солдат. Когда во время наполеоновских войн французы осаждали Мадрид, испанец, комендант города, чтобы с голоду не сдать крепость, без соли съел своего адъютанта». Это действительно жертва, потому что посоленный адъютант был бы, безусловно, съедобнее. Господин старший писарь, как фамилия адъютанта нашего батальона? А? Циглер? Уж очень он тощий. Таким не накормишь и одну маршевую роту, а? «Посмотрите-ка», — сказал старший писарь Ванек, — «у Балоуна в руках четки». И действительно, Абалоун в великом горе своем искал спасение в фисташковых бусинках производства венской фирмы Moritz Levenstein. «Они тоже из клокот», — печально доложил Балоун. «Раньше, чем мне их принесли, плакали у нас два гусенка. Вот было мясо, одна мякоть. Вскоре пришел приказ по всему эшелону через четверть часа отправляться, но никто этому не поверил, и случилось так, что, несмотря на все предосторожности, кое-кто отстал. Когда поезд тронулся, недосчитались 18 человек, в том числе и взводного из 12-й маршевой роты «Насакло». Поезд уже давно скрылся за Ишатарчей, а взводный все еще торговался в неглубокой лощине в акациевой рощице за вокзалом с какой-то проституткой, которая требовала с него 5 крон, тогда как он предлагал ей в награду за выполненную уже службу 1 крону или несколько оплеух. Под конец он произвел с ней расчет оплеухами с такой силой, что на ее рев сбежались люди с вокзала. Глава 3. Из Хатвана на галицийскую границу. Во все время пути по железной дороге в батальоне, которому предстояло еще пешком пройти от Лабурца в Восточной Галиции до фронта и там добыть воинскую славу, не прекращались странные разговоры, в той или иной мере отдававшие душком государственной измены. Так было в вагоне, где ехали вольно определяющийся и Швейк. То же самое, хотя и в меньших масштабах, происходило повсюду. Даже в штабном вагоне царило недовольство, так как в фюзе Шабуни из полка пришел приказ по армии, согласно которому порция вина офицерам уменьшалась на 1/8 литра. Конечно, не был забыт и рядовой состав, которому паек саго сокращался на 10 граммов. Это выглядело тем загадочнее, что никто на военной службе и не видывал саго. Тем не менее, приказ следовало довести до сведения старшего писаря Баумтанцеля. Он же страшно оскорбился и почувствовал себя обворованным, так как, по его словам, саго теперь дефицитный продукт, и за кило он мог бы получить не меньше 8 крон. В фюзе Шабани выяснилось, что в одной из рот пропала полевая кухня, а между тем именно на этой станции должны были, наконец, сварить гуляш с картофелем, на который возлагал такие надежды генерал от сортиров. В результате проведенного расследования установили, что злосчастная полевая кухня вообще не выезжала из Брука и, наверное, до сих пор стоит где-нибудь там, за бараком номер 186, холодная и забытая. Как выяснилось впоследствии, персонал этой полевой кухни накануне был посажен на гауптвахту за дебоширство в городе и ухитрился остаться там на все время, пока его маршевая рота проезжала по Венгрии. А маршевая рота, оставшаяся без кухни, была прикреплена на довольствие к другой полевой кухне. Правда, здесь не обошлось без скандала, потому что между солдатами обеих рот, выделенными для чистки картошки, начались контроверзии. Те и другие заявили, что они не болваны и работать на других не собираются. Пока они спорили, обнаружилось, что, собственно, вся история с гуляшом и картошкой была лишь ловким маневром. Солдат тренировали на тот случай, если на передовой будут варить гуляш и придет приказ «Alles zurück!». Тогда гуляш выльют из котлов, и солдаты останутся несолоно хлебавшие. Хотя подготовка в дальнейшем не имела трагических последствий, в данный момент она была весьма полезна. Теперь, когда дело дошло до раздачи гуляша, послышалась команда «По вагонам!» И эшелон повезли дальше, в Мишкольц. Но и в Мишкольце гуляша не выдавали, так как на другом пути стоял поезд с русскими пленными, а потому солдат не выпускали из вагонов. Зато им была предоставлена полная свобода предаваться мечтам о том, что гуляш раздадут в Галиции, когда они вылезут из поезда. Тогда гуляш признают испорченным, негодным к употреблению и выбросят. Гуляш отправили в Тисалак, в Зомбар. Солдаты уж совсем отчаялись получить его, как вдруг поезд остановился в новом месте у Шатора, где под котлами снова развели огонь, гуляш разогрели и, наконец, раздали. Станция была перегружена. Сначала должны были отправить 2 поезда с боеприпасами, а за ними 2 эшелона артиллерии и поезд с понтонными отрядами. Здесь скопились, можно сказать, поезда всевозможных частей армии. За вокзалом ганведы-гусары поймали 2 польских евреев, отняли у них корзину с водкой и, придя в хорошее настроение, вместо платы били их по мордам. Делали они это, по-видимому, с разрешения начальства, так как рядом стоял их ротмистр и, глядя на эту сцену, довольно улыбался. Тем временем за складом другие ганведы-гусары залезли под юбки чернооких дочерей избитых евреев. На станции стоял также состав, в котором на фронт везли самолеты. На втором пути ждали отправки вагоны, тоже нагруженные орудиями и самолетами, но уже выбывшими из строя. Тут были свалены подбитые самолеты и развороченные гаубицы. Все крепкое и новое ехало туда, на фронт. Остатки же былой славы отправлялись в тыл для ремонта и реконструкции. Подпоручик Дуб убеждал солдат, собравшихся около разбитых орудий и самолетов, что это военные трофеи. Но вдруг он заметил, что неподалеку от него, в центре другой группы, стоит Швейк и тоже что-то объясняет. Подойдя ближе, подпоручик услышал рассудительный голос Швейка. «Ай, что там не говори, а! Все же это трофеи все! Оно, конечно, на первый взгляд очень подозрительно, особливо, когда на лафете ты читаешь «Императорский, Королевский, Артиллерийский дивизион». Очевидно, дело обстояло так. Орудие попало к русским, и нам пришлось его отбивать. А такие трофеи много ценнее, потому что... Вдохновенно воскликнул он, завидев подпоручика Дуба. «Потому что ничего нельзя оставлять в руках неприятеля. Это все равно, как с перемышлем. Ну или с тем солдатом, у которого во время боя противник вырвал из рук походную фляжку. Это случилось еще во времена наполеоновских войн. Ну, солдат ночью отправился во вражеский лагерь и принес свою флягу обратно. Да еще заработал на этом, так как ночью у неприятеля выдавали водку». Подпоручик Дуб просипел только. «Чтобы духу вашего не было, чтобы я вас здесь больше не видел!» «Слушаюсь, слушаюсь, господин лейтенант!» И Швейк пошел к другим вагонам. Если бы подпоручик Дуб слышал все, что сказал Швейк, он вышел бы из себя, хотя это было совершенно невинное библейское изречение. «В мале и узрите мя...» «И паки в мале, и не узрите мя». Подпоручик был настолько глуп, что после ухода Швейка снова обратил внимание солдат на подбитый австрийский аэроплан, на металлическом колесе которого четко было обозначено «Винер Нейштадт». «Это русский самолет, и этот русский самолет мы сбили под Львовом», твердил он. Эти слова услышал проходивший мимо поручик Лукаш. Он приблизился к толпе и во всеуслышание добавил. «При этом оба русских летчика сгорели!» И, не говоря ни слова, двинулся дальше, обругав про себя подпоручика Дуба ослом. А миновав несколько вагонов, Лукаш увидел Швейка и попытался избежать встречи с ним, так как по лицу Швейка было видно, что у него многое накопилось на душе, и он горит желанием обо всем доложить своему начальству. Швейк направлялся прямо к нему. «Осмелюсь доложить, ротный ординарец Швейк просит дальнейших распоряжений. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, а я уже искал вас в штабном вагоне». «Послушайте, Швейк!» Резко и зло обрушился на подчиненного поручик Лукаш. «Знаете, кто вы такой? Вы что, уже забыли, как я вас назвал? Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, этого забыть нельзя. Нет, ни в коем случае. Я не какой-нибудь вольно определяющийся железный. Это еще задолго до войны случилось. Находились мы в Карлинских казармах. Был тогда у нас полковник то ли Флидлер фон Бумеранг, то ли другой какой ранг». Поручик Лукаш невольно усмехнулся этому ранг, а Швейк рассказывал дальше. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, наш полковник ростом был вдвое ниже вас. Вот, носил баки такие вот, аккуратненькие, как князь Лобковиц. Словом, вылитая обезьяна. Как рассердится, так прыгает выше своего роста. Мы прозвали его резиновый дедушка. Вот так забавно прыгал. Это произошло как раз перед 1 мая. А мы находились в полной боевой готовности. Накануне вечером во дворе он обратился к нам с большой речью и сказал, что завтра мы все останемся в казармах и отлучаться никуда не будем, чтобы в случае надобности по высочайшему приказанию перестрелять всю социалистическую банду. Поэтому тот, кто опоздает и сегодня не вернется в казармы, а воротится только на другой день, есть предатель, ибо пьяный не может попасть в человека, да еще, пожалуй, начнет палить в воздух. Ну, вольно определяющийся железный, вот о котором я вам только что вспоминал, пришел в казармы и говорит: «Ой, резиновый дедушка в самом деле не глупо придумал. Ведь это абсолютно правильно. Если завтра никого не пустят в казармы, так лучше вообще не приходить. Я смелюсь доложить вам, господин обер-лейтенант, исполнил это как пить дать». «Ой, ну а полковник Флидлер, царство ему небесное, такая был бестия, весь следующий день». Он рыскал по Праге и вынюхивал, не отважился ли кто вылезти из казармы. И неподалеку от прашной браны прям-таки наткнулся на Железного и тут же на него набросился. «Я тебе сатам! Я тебе научу! Я тебе покажу Кузькину мать!» Наговорил ему всякой всячины и загреб с собою в казармы, а по дороге наболтал ему разных гадостей с три короба, угрожал всячески и все спрашивал фамилию. «Железный, ты проиграл! Я рад, что тебе поймали! Я тебе покажу, Ден Эхстенмай! Железный, железный ты теперь мой! Я теперь запереть, крепко запереть! Ну...» Железному все равно терять было нечего, и он, когда они проходили по Поржичи мимо Розваржила, шмыгнул в ворота и скрылся через проходной двор, лишив тем самым резинового дедушку удовольствия посадить его под арест. А полковник, господин обер-лейтенант, так рассвирепел, что в гневе снова забыл фамилию преступника и все перепутал. Вот, значит, пришел он в казармы и начал подскакивать до потолка, резиновый дедушка. Потолок был низкий, дежурный по батальону очень удивлялся, почему это дедушка ни с того ни с сего заговорил на ломаном чешском языке, а тот, знай, кричит: «Метный запереть! Метный запереть! Сфинцовый запереть! Алафьянный запереть!» Но... вот тут-то и начались страдания дедушки. Он каждый день расспрашивал, не поймали ли медного. Представляете, свинцового, оловянного. Он приказал выстроить весь полк, но железного, об истории которого все знали, уже перевели в госпиталь. Он по профессии был зубным техником. Вот на этом вроде все и закончилось. Но однажды кому-то из нашего полка посчастливилось проткнуть в трактире у Буциков драгуна, который волочился за его девчонкой. «Значит, нас, господин обер-лейтенант, выстроили в каре. Должны были выйти все до одного, даже лежавшие в больнице. А Железный как раз в больнице находился. Тяжело больных выводили под руки, делать нечего. Железному тоже пришлось идти. На дворе нам прочли приказ по полку примерно в том смысле, что драгуны тоже солдаты, и колоть их воспрещается, так как они наши соратники. И вот какой-то вольно определяющийся переводил приказ. Полковник озирался по сторонам, словно тигр. Сначала он прошелся перед фронтом, потом обошел каре, и вдруг... господин обер-лейтенант, он... узнал Железного. А тот был в сажень ростом. Громадина. Так что господин обер-лейтенант очень было комично, когда полковник выволок его на середину. Вольноопределяющийся сразу умолк, а полковник наш, ну, подскакивать перед Железным, вроде как пес перед кобылой, и орать: «Ты мне не уйти! Ты мне никуда не уйти! Не удрать! Ты опять говорить, что Железный, а я все говорил местный, олуфьянный, свинцовый! Он Железный, подсопорник ты этакий, а он Железный, я тебя научил, свинцовый, алафьян и медный ты, мистфи, ай!» Назвал его грязной скотиной, душвайн, свиньей, господин обер-лейтенант. А потом опять: «Железный, Железный!» Потом закатил ему месяц гауптвахты. А недели через две разболелись у этого полковника, резинового дедушки, зубы. И тут он вспомнил, что Железный зубной техник. Приказал он привести его в госпиталь и велел вырвать себе зуб. Ай-яй-яй, Железный дергал зуб с полчаса. Так долго и так часто, что дедушку раза три водой отливали, но зато он стал кротким и простил Железному оставшиеся две недели. Вот оно как получается, господин обер-лейтенант, когда начальник забудет фамилию своего подчиненного. А подчиненный никогда не смеет забывать фамилии своего начальника, как нам говаривал тот самый господин полковник. И мы долгие годы будем помнить, что когда-то у нас был полковник Флидлер. Я не очень надоел вам, господин обер-лейтенант. «Знаете, Швейк, — ответил поручик Лукаш, — чем чаще я вас слушаю, тем более убеждаюсь, что вы не уважаете своих начальников. Солдат и много лет спустя должен говорить о своих начальниках только хорошее». Видно было, что этот разговор поручика Лукаша начинает забавлять. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — как бы оправдываясь, перебил его Швейк. «Ведь он, господин полковник Флидлер, давно умер. Но если вы, господин обер-лейтенант, желаете, я буду говорить о нем только самое хорошее. Он, господин обер-лейтенант, был для солдат ангел во плоти. Такой добрый, прям что твой святой Мартин, который раздавал гусей бедным и голодным. Он мог поделиться своим офицерским обедом с первым встречным солдатом, а когда нам всем приелись кнедлики с повидлом, дал распоряжение приготовить к обеду свинину с тушеной картошкой». Но по-настоящему он показал свою доброту во время маневров. Когда мы пришли в Нижнее Краловице, он приказал за его счет выпить все пиво в Нижнекраловицком пивоваренном заводе. Ай! На свои именины и на день рождения полковник разрешал на весь полк готовить зайцев в сметане с сухарными кнедликами. Он был так добр к своим солдатам, что как-то раз, господин обер-лейтенант... Поручик Лукаш нежно потрепал Швейка за ухо и дружелюбно сказал: «Ну уж ладно, иди, каналья, оставь ты его, этого полковника несчастного своего! Слушаюсь, господин обер-лейтенант!» И Швейк направился к своему вагону.